Локи. Весь день Лия нервничала, отчаянно трусила и не менее отчаянно пыталась скрыть свой страх. В квартире поселилась напряженная тишина. За весь день они не обменялись и парой фраз. Зачем, если все уже обговорено, решено и 10 раз обдумано? Это как прыжок с парашютом. Один шаг, и от тебя больше ничего не зависит, а зависит от парашюта и от того, кто этот парашют укладывал. Теперь вся надежда на Геру. Чертов американец с непонятными корнями, где беспутная Ирландия смешалась с холодными шотландскими холмами. Любитель экстремальных видов спорта, блондинистых мальчиков и крепкого виски. Грег может все, почти как Господь Бог. Удалось же ему 10 лет тому назад отыскать Локи. Вот смеху-то было. Локи долго не мог понять, что нужно этому долговязому типу в пиджаке цвета берлинской лазури и в ярко-желтой рубашке. Тип изъяснялся на приличном русском языке с тягучим акцентом и нагло строил ему глазки. Типа звали Грег МакКонли. Для друзей просто Гера. И он являлся... Кем он там являлся, Локи до сих пор так и не понял. Понял другое. Некий русский эмигрант и простой американский миллионер Василий Короев завещал Владлену Никишину и его потомкам, в случае смерти Владлена, все свое состояние якобы за некую услугу, оказанную ему Владленом во время ленинградской блокады. Никакого Василия по фамилии Короев Локи не знал, зато отлично знал Владлена Никишина, да и как ему собственного деда не знать. Колька, вот тот бы наверняка вспомнил Василия из Ленинграда. Он хорошо помнил все дедовы рассказы. А Локи? У Локи было другое занятие. Колька вернулся. Вернули. Как посылку или вещь, более непригодную к употреблению. В вещь он и превратился. Локи, увидев брата, взвыл от ярости и бессилия. Врачи постарались, разложив все по полочкам. Разум себе, душу Богу, а тело родным. Аккуратную, хорошо выпотрошенную оболочку, которая не помнит ничего, даже собственного имени. Гера тогда очень помог. Ему нравилась Россия, несмотря на всю его воркотню и показное недовольство. Гера быстро превратился в друга, единственного друга, в единственную страховку. Глупо прыгать, если за спиной нет парашюта. В двери повернулся ключ. «Фэцик вот потуи, фацент мелиора патентес». «Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше» – латинский язык. Парафраз формулы, которой римские консулы завершали отчетную речь, передавая полномочия своему преемнику. «Что?» – Лия нервно облизала губы. «Надо же!» – Локи не заметил, что разговаривал вслух. «Ничего». «Здравствуйте, дети». Едва взглянув на человека, вошедшего в комнату, Локи понял, где именно он ошибся. «Поздно». Уже слишком поздно что-то менять. «Дядя Захар!» Алия мгновенно успокоилась. «Вы в гости?» «В гости, девочка, в гости. Решил вот с кавалером твоим познакомиться. Но я не один». И, обернувшись, Захар крикнул. «Проходите, мальчики, нас здесь уже ждут».